Оттягиваю тетиву. Отпускаю. Свист. Удар. Не было вспышки. Не было взрыва. Просто образовалась точка. Ровно в брюхе идущего впереди краба. Черная такая. А потом в эту точку начало затягивать свет. И материю. Пасти твари распахнулись в крике. Куски коридора обрушивались и утягивались в этот прокол пространства, на лету дробясь до состояния пыли. Лежащие на полу трупы. Мусор. Скамейки. Уцелевшие части интерьера. Все пространство вокруг скручивалось в спиральный вихрь, дробилось и втягивалось в одну маленькую черную точку. И все это в полнейшей тишине. Не доносилось ни воплей обреченных мутантов, разрываемых на части, ни грохота, ничего. Звук есть колебание материи. А вся материя в радиусе 5 метров стягивалась в один сверхплотный шар, который через секунду исчез, провалившись куда-то вовне нашего пространства. Это был перебор, выдохнула чешуйка, глядя на шаровидное углубление в центре здания. Спешу, пожал плечами, начав толчками прогонять через руки соответствующую ману. А они могли помешать открыть портал. Может, мы того. Неуверенно пролепетала Дракоша. На крыльях. Нет времени. Точной инструкции к способности портал изнанки не было. Тем не менее, стоило мне захотеть, как в голове сама собой появилась последовательность действий. Накачать маны. Выпустить. Создать окно. Представить куда. Воззвать. Укур. И я очень, блять, надеюсь, что Лут не паникует на пустом месте. Иначе уже в ее попке окажутся какие-нибудь рожки, и еще что-нибудь, причем одновременно, только не мои. ПФ, а куда ты, нахер, денешься? А тем временем портал сформировался. Воронка из желтого тумана, ведущая в неизвестность. Подхватив на руки чешуйку, без колебаний шагнул за грань. Эх, надеюсь, Укур не задержит меня на неопределенный срок. Иначе. Иначе что? Выгнул бровь Карас. Я быстро осмотрелся. За спиной все та же воронка портала. Вокруг, знакомый желтый туман изнанки, окружающий небольшой абсолютно голый остров. Впереди, на дальнем конце, еще один портал. А между ним и мной стоит Карас, тот самый снайпер из последователей Укура, который отвечал за прохождение дебильного испытания. Иначе будет хуево, честно ответил я и призвал копье. Это угроза. Выгнул он вторую бровь. Нет, блять, это констатация факта. Хотя, если у вас есть способ быстро справиться с Кассией в полной силе, да еще и с несколькими артефактами бездны, ты на такой не по. Ты так хорошо меня знаешь. От количества влитой в копье маны чешуйка мысленно выматерилась и испарилась, сбежав в астрал. А пространство вокруг начало искажаться и искривляться, словно продавливаемое весом копья. Ты же понимаешь, кому и чем угрожаешь. Морда этого типа стала крайне серьезной, а в руках появилась массивная винтовка. Думаешь, мне сейчас есть до этого дела? Я действительно был готов пойти на такой шаг. Собственно, в астрале к косе уже были подведены жгуты силы. Оставалось лишь подать на них напряжение. Ну а что они думали, выдавая обезьяне заряженный калаш и показывая, как нажимать на курок? Что она потом будет спокойно сидеть и смотреть, как режут ее соплеменников? Аналогия, конечно, так себе, но все, кому надо, мои мысли вполне прослушают и поймут. Угроза самоубийства как средство добиться желаемого, вздохнул Карас, опуская пушку. Так, по-человечески. Мы, человеки, такие, оскалился я. Ладно, проходи, посторонился снайпер. Но учти, только на этот раз. А вообще, при использовании таких порталов Укур облагает пользователей определенным налогом, услугой, заданием или какой-нибудь ценностью. Так что учти это. Отвечать ему я не стал. Просто рванул с места на максимально доступной скорости и, не замедляясь, нырнул в воронку портала. И вывалился на каком-то полутемном складе. На оценку ситуации ушло буквально полсекунды. Мне не потребовалось даже головой крутить, взвинченное восприятие и так засекло все, что нужно. Лут и доска впереди, зажаты за каким-то грузовым контейнером. Волчица без сознания, рана в плече. огнестрельная, и осколок в боку. Судя по всему, получила раны только что, когда я был наизнанке. Лут в человеческой форме рядом с ней. Пытается помочь с дырой в боку. Сливает последнюю ману на лечение и удержание медленно подбирающихся к ним бойцов в городском камуфляже и масках. На меня обратили внимание сразу. Еще бы они не заметили хуйню, вокруг которой трещит по швам пространство, ману из копья я не откачивал. Собственно, оно первым и пошло в ход, не особо целясь, просто метнул артефакт в сторону наибольшего скопления противника. Взрыва не было, зато был хлопок, с которым пробка вылетает из бутылки с шампанским, туго сжатая в копье сила мгновенно высвободилась, накрыв черным туманом приличную область пространства. Крики людей заглушил рев вырвавшихся в наше пространство голодных тварей. «Гдось!» — сказала появившаяся рядом чешуйка и тут же упорхнула к раненой волчице и своей родственнице. «А у меня было другое дело. В лице десятка рассредоточившихся по складу командос, которые явно поняли, что запахло жареным и начали спешно отступать, организованно прикрывая друг друга. Вот один вскинул автомат и выпустил в сторону бегущей чешуйки очередь. Та, почуяв угрозу, за мгновение до этого выставила магический щит, который легко прошили пули, оставляющие за собой в воздухе зеленый след божественной маны. К счастью, та пара пуль, что попала по зеленой, угодила в подставленные руки, защищенные боевым комбинезоном и ее собственной чешуей. Но даже так снаряды остановились, только уткнувшись в кость. Боль и ярость драконицы я почувствовал как свою. «У тебя другая задача. Их оставь мне». «Да знаю». Я рывком ушел в сторону, пропуская очередь уже мимо себя и одновременно накачивая балахон манеута. Короткая заминка, чтобы сориентироваться. И новый рывок уже в скрытном режиме. Заход за спину двум командос, которые каким-то образом меня почуяли и даже начали поворачиваться, но слишком медленно. Ильсафор, огромный меч, появившийся в руке, рассек воздух с демаскирующим оглушительным свистом. Первый попавший под удар человек взорвался кровавым фонтаном, а второй выжил. Я даже на мгновение замер, пораженный изворотливостью этого типа, который подставил под удар собственный автомат и в момент соприкосновения двух оружий еще и умудрился прыгнуть по направлению удара, гася большую часть кинетической энергии. Вот только позади него оказался еще один металлический контейнер, в который он со вскриком впечатался спиной, а сверху на него прилетели ошметки товарища. Сзади отчетливо потянуло угрозой, и я, плюнув на добивание врага, перекатом ушел в сторону, пропуская мимо щедрую очередь из зеленоватых трассеров, которые буквально нафаршировали не успевшего сползти вниз по стенке контейнера везунчика. И вновь мне пришлось рывком и с матом менять позицию, с глухим хлопком в мою сторону полетели гранаты из подствольников. Как только находит, гады, я ж под СКР, и тут мне на глаза попалась голова первого неудачника, которого разорвало ударом Илюхи. Тактические очки на шлеме светились подозрительным зеленым огоньком, мало похожим на технический. А, блин, если у них пули заряжены божественной энергией, то почему бы не накачать такой же окуляры? А какие именно свойства у их покровителя, хер знает. Еще граната. На этот раз обычная, осколочная, зато взорвалась прямо над моей головой. Едва успел нырнуть в тень, пропуская через себя раскаленные кусочки металла. Так, это начинает доставать. Быстро определил местоположение противников и выматерился. Эти сифилитичные самки собак уже были у выхода со склада. И, как будто этого мало, снаружи их ждало подкрепление на полтинник бойцов, рассредоточившихся полукругом. Не, ну я так не играю. Долбануть по ним чем-нибудь объемным, вроде той стрелы. Нет. Риск большой, разлом пространства может и не схлопнуться, и тогда весь мир накроет к херам вместе со мной, Ан и остальными девочками. Ан. Позвать ее? Нет, нафиг. Соблазнительно, но нет, пули этих гавриков щиты чешуйки на раз прошивают, так что и героине может достаться. Кстати, об объемных атаках и призывах. Где там мое копье? И чего оно? Хм, какое-то у меня знакомое и очень неприятное ощущение. Словно спину сверлит голодный взгляд. Резко обернувшись, я на мгновение выпал из реальности, встретившись с парой горящих алых глазок, смотрящих их растекшегося на месте удара копьем тумана. Лихорадочно сжал руку, призывая свой артефакт обратно. Тот послушно исчез из реальности, появившись в моем астральном пространстве. Вот только выпущенной силы бездны, вкупе с человеческими жертвами оказалось достаточно. Сюда уже пришла какая-то хуйня. И сейчас она, абсолютно бесшумно и неощутимо подкравшись ко мне со спины, оценивала мою съедобность. А я оценивал свои шансы выжить в схватке с Хиротой, абсолютно иммунной к моему ультимативному оружию. Копье и силы бездны против ее же порождения бесполезны по определению. Вкусной это была даже не мысль или что-то еще. Скорее, это была эмоция, валом прокатившаяся от прячущейся в тумане бездны твари. Голод. Еда. Собрат. Нельзя. Я аж зажмурился от бьющих прямо в лицо эмоций. И едва не заработал вывих мозга, пытаясь понять, что от меня хотят. Но понял. Правда, скорее всего лишь благодаря нейросети в голове. Тварь хотела жрать. Командос, попавших под выброс силы бездны ей явно было мало. Однако единственным, до кого она сейчас могла дотянуться, был я. Но от меня конкретно так несло ее прародительницей, тха. Так что меня приняли за брата, просто немного ущербного. И сейчас даже не просили, а настойчиво требовали дать что-нибудь сожрать. Хм, а мне что, жалко, ныряй, скомандовал я, пропуская через балахончик хороший такой заряд маны древнейшей и образуя вокруг локальную магическую катастрофу, облако черного тумана тха. Тут же в голове начали шептать привычные голоса, а по телу забегали сотни маленьких острых лапок. Жуткое ощущение, но уже, в какой-то степени, привычное. А вот что было непривычно, так это то, что последовало за моим опрометчивым импульсивным желанием. Тварь нырнула мне под балахон. Очучения были просто очученные. Она оказалась неожиданно пушистой. Словно ко мне залезла огромная котяра, которая может как порвать когтями, так и ласково замурчать до полусмерти. При этом сам балахончик нигде не топорщился, а ощущения были больше иллюзорными, чем физическими, что наводило на определенные мысли о моей, ГМ, гостье. Но больше всего меня удивило то, что голоса как-то притихли, потом панически запищали и умолкли. Продолжая ассоциации, забравшаяся ко мне киса расшугала всех мышей-конкурентов и требовательно ткнулась носом в спину, требуя хавчика. «Соси», мысленно позвал я, разворачиваясь к выходу. «Ты в курсе, кого я к себе пустил? Исосайх временно недоступен. Исосайх дрожь-дрожь в уголке. Просьба не призывать Исосайх, пока Тукутура не уйдет». «Ясно». Приплыли, впрочем, как обычно. «Зеленая. Сам разбирайся, мне не до того», — резко ответила она, судя по всему, продолжая операцию над доской. «Кажется, все оказалось намного хуже, чем я подумал. Намного. Дось». Злость тут же смыла все веселье и неуверенность. «Тукутура, да. Сейчас я тебя покормлю. Отборными тварями покормлю. Обиженный не останешься». Даже не стал призывать копье. «Незачем». Вдох. Выдох. Рывок. Из склада вылетел пулей, слыша где-то на границе сознания раскаты электрогитары, Берса начала потихоньку раскручиваться, немного подстегивая характеристики. Пируэт. Время замедлилось, давая возможность провернуть задуманное прежде, чем меня превратят в решето магическими снарядами. Вскидываю руки, оставляя за ними в воздухе дымный след. Ощущаю, как нагревается тело от сопротивления воздуха и как ноют мышцы, переживая сотни микроразрывов от перегрузок. Прорывозмогатель, мля. Но ничего, так надо. Только тут увидел, наконец, свои цели, до этого бывшие лишь цветными пятнами души энергии, просвечивающихся через стены магическим восприятием. Перед складом полукругом были выстроены машины, в основном массивные военные грузовики и какая-то бронетехника на колесах. а на транспорте и между ним, укрывшись бортами и переносными штурмовыми щитами, стояли люди в городском камуфляже, с автоматами и глухими шлемами-масками. Даже на такой скорости они успели среагировать. Кто-то уже нажимал на курок, а я в замедлении наблюдал, как из стволов вылетают покрытые зелеными рунами пули, окруженные ярко-рыжими языками пламени. А из моих рук навстречу хлынул поток тьмы. Два толстых жгута концентрированной маны бездны. Я выдал все. Максимум, на который были способны мои монотоки. Мой предел. И он был впечатляющий. Два огромных потока неторопливо поплыли в сторону людей. А в них сверкала лишь одна пара голодных глаз. Тукутуре приглашение не потребовалось. В последнее мгновение, когда пируэт почти выдохся, я успел нырнуть в тень. И вдруг понял, что стою на ярко освещенной площадке. Блять, да выебывался. Глава 263. 3. Сюрп, сюрп. Как уклониться от града пуль? Никак. Пули, не стрелы, которые и обычный человек при должной тренировке отбить может. Они летят со сверхзвуковой скоростью. Да, под пируэтом я могу отбивать их, если не все, то большую часть. Или просто уйти с линии огня. Другой вопрос в том, что способность столько не действует, а берсе не дает нужного ускорения. Я понимал, что меня ждет после того, как я выскочу на открытое пространство. И я к этому был готов. Частично, но был. Нырок в тень. Вот на что была ставка. Но он работает только в темноте или густой тени. А за всей этой беготней я как-то забыл, что на улице стоит день. И солнышко светит мне прямо в макушку. Бля. Слов нет, одни эмоции и непечатные междометия. И че делать? Это была последняя мысль, которая успела пронестись в моей тупой башке за последние наносекунды, что оставались от действия пируэта. Как ни странно, но ответ пришел. Вместе с приступом жуткой головной боли, вызванной перегревшейся нейросетью, все это время лихорадочно искавшей решение, я упал на спину, ногами в сторону коммандос. Большая часть пуль пролетела прямо над моим носом. Целились-то эти вояки согласно вбитым в них рефлексам, в тело и голову. Вот только я в полной мере ощутил правдивость поговорки «пуля, дура», ибо летят эту кусочки смерти часто не туда, куда ты целишься. Особенно при автоматическом огне. Ощущения перед тем, как я вырубился, были незабываемы. Да, меня уже жрали, в меня плевались кислотой, трахали тентаклями взад. А уж сколько всяких колюще-режущих предметов побывало в моем организме, не перечесть. Так что небольшая дырочка от свинца для меня должна быть не страшнее икоты. Так, а вот хер там. Когда раскаленный кусок металла впивается в пятку, а потом дробит кости, а его заводской близнец разрывает кожу, мышцы и сухожилия на бедре. А еще одна такая радость пропарывает бок и застревает где-то в печени. Но добил меня тот сучий кусок, что угодил между ног и, судя по ощущениям, превратил там все в кровавую кашу. Ну вот чего ты такой, непоседливый. Я с удивлением огляделся. Белесая пелена под ногами, больше похожая на туман, чуть дальше сталкивалась с такой же туманной пеленой, но уже темно-синего цвета. Оба этих туманных марева, занимающие равные части обозримого пространства, постоянно накатывались друг на друга, как волны двух океанов, но при этом они ни разу не смешивались. Очень странная картина, впрочем, абсолютно терявшаяся на фоне единственной обитательницы этого места. Невысокий кофейный столик, ножки которого наполовину терялись в устилающем землю тумане. Три стула, три маленькие кружки, исходящие ароматным дымком зеленого чая, и одинокая белокурая фигура. Длинные шикарные волосы свободно падали на спину и объемистую грудь. Золотистые глаза смотрели чуть насмешливо и с неизменным пониманием, а фигурку соблазнительно облегало узкое белое платье с глубоким декольте и длинным разрезом на правом бедре, обнажающим тонкую ниточку стрингов. «Не я такой, жизнь такая», — выдал самую, наверное, заезженную отмазку, которую придумало современное общество инфантильных терпил лентяев. «Ну да, ну да», — с улыбкой покивала она, глядя, как я подхожу поближе и сажусь на стул, а потом задала вопрос, которым то ли пыталась сбить меня с толку, то ли просто ей было нехер делать. «Как я тебе нравлюсь?» «Очень», — вздохнул я. «Только трогать тебя, пардон, больше не буду. Чревато. Я сдох». «Пока нет», — легкомысленно пожала она плечиками. «Но это вполне возможно. Повреждения довольно сильные, так что все зависит от того, успеет ли малышка Шах добраться до твоей тушки. Все-таки накачанные божественной маной пули — это не изюминки, раны от них серьезные. Вот оно как». Я еще раз соглядел бело-синий умиротворяющий пейзаж. «Ну что ж, не самое плохое место, чтобы отдать концы. Как же все твои девочки и обязательства?» — приподняла бровки смотрящая. «Девочки и без меня вполне справятся, не маленькие уже», — пожал я плечами. «Чешуйку только жалко, она автономно жить еще не способна. А что до обязательств? Абонент сдох, так что утритесь хуем. Я свободен, словно пицца на столе. Я свободен, хомячок я в колесе. Ну, или как-то так». Понюхав содержимое кружки, осторожно отпил и покосился на свободное посадочное место. «Третий стул для кого?» «Для сестры», — ответила Делюр. «Кстати, а вот и она». Вторая смотрящая появилась, что называется, с пафосом бессмысленным и беспощадным. Сразу над стулом, на фоне снежно-белого неба, начала неспешно закручиваться черная с алыми вкраплениями воронка, словно кто-то вылил чернил на сметану. Медленно и величественно, с начавшим давить на уши тихим вкрадчивым шепотом монстров и сверкающими в этой черноте далекими алыми молниями. «Еще чаю?» «Ага, будьте так бобры!» «Сюрп, сюрп, сюрп!» Миеедленно и величественно. «Это надолго?» «Да». Устроившись поудобней, спросил я, с удовольствием скользя взглядом по фигурке Делюр. «Ох, хороша, хоть и стара. Между прочим, я одна из самых молодых смотрящих». Возмутилась она и покосилась на все еще закручивающуюся воронку, которая раздалась всего на полметра. «И да, кажется, надолго. Если я правильно разобрала, то у нее там что-то случилось. Сейчас закончит и придет. Запасной аватары у нее нема. Нам обязательно ждать именно эту. Ты представь, что будет с астральным пространством этого мира, если тут будут две тха». Скорчила Делюр ну очень выразительную рожицу, смысл которой от меня, впрочем, ускользнул. По-моему, ей просто захотелось покривляться. «Тут уже от нас двоих все по швам трещит, да еще и ты фигней всякой страдаешь. Зачем ту кутуру призвал?» «Да как-то само собой получилось», — пожал я плечами. «А это вообще кто?» «Да очередной монстр сестрицы, вот это выражение морды лица я уже узнал. Примерно такая же рожа была у меня по приходу к стоматологу. Мозги у нее есть, но вот мышление весьма странное. Так что поосторожней там с ней. Если жив останешься, конечно. Что-то мне подсказывает, что хер меня отпустит в забытье». «Именно так, вестник», — раздался сверху величественный, мрачный голос, чем-то напоминающий рогатую злую волшебницу из старого диснеевского мультика. «Еще чаю?» «Да, спасибо. Покуда ты не исполнишь свою роль. Сюрп, сюрп. А миленько у тебя тут? Сюрп, сюрп. Ага, я старалась. Правда, тут особо не размахнешься. А вот в моих владениях и не выполнишь всех взятых обязательств. Сюрп. Нужно будет наведаться, оценить. Угу. Сюрп. Только для этого тебе придется умереть уже по-настоящему. Гррррр». На свободный стул плюхнулась абсолютно черная девушка с маской, живо напомнившей мне Кассию, вместо лица. Впрочем, даже сквозь нее злобно горели два алых глаза, от одного взгляда на которые мне резко становилось не по себе. Потому в лицо тха я не смотрел. Я смотрел на сиськи. «Делюр, этот вестник и так многое себе позволяет, а ты его окончательно испортишь. Нельзя починить то, что не сломано, и сломать то, что и так не работает», — философски пожала изящными плечиками белая смотрящая. «Уху», — поддакнул я, с некоторой грустью вспоминая Ан. «Блин, когда теперь увижу ее сероглазую мордашку? и нельзя вправить мозги тому, кто их по определению не имеет. Жопы вы, вздохнула черная смотрящая, развеивая над собой спецэффекты жестом, больше подходящим для ленивого отмахивания от мух, после чего сдвинула маску на макушку, показав, что именно, моя память благоразумно не удержала, а глаза трусливо прилипли обратно к сиськам Делюр. Для надежности, чаю дай, а лучше чего покрепче, все так плохо. Я не понял, чего в голосе Делюр было больше, участливости или сарказма, хуже, чем хотелось бы, но лучше, чем могло быть, туманно ответила Тха, беря третью чашку. Сюрп, сюрп, а все из-за чего? Думаю, из-за меня, вздохнул я. Иначе нахера было вытягивать сюда мой разум и устраивать этот цирк с чаем и сиськами. Хотя и за первое, и за второе спасибо, на десятку по пятибалльной шкале. Чего же на мои тогда не смотришь? Тихонько засмеялась Тха, судя по звуку, подавшись вперед, уж больно характерно заскрипела деревянная столешница. Ви, девушка, больно на мозги давите, пробулькал я в чай. Я не хотеть новой протечка в мой и так латаный и дырявый крыша. Сам на них, между прочим, только так дырки ставишь, немного ворчливо пробормотала черная смотрящая. На чем? Я так удивился, что едва не перевел на нее взгляд. На сиськах. Так у меня вроде бы их нет. Даже в форме лоли. На мозгах, Андрюшенька, таким ласковым голоском просветила меня Делюр. Словно это именно думательного органа у меня не было, а не груди. Да вы меня сейчас и без всякой магии с ума сведете. Поставил кружку и все-таки посмотрел на Тха. Правда, опять же, только на грудь, так и не рискнув заглянуть в глаза бездне. Ей смотришь, и ничего, фыркнула черная. Так у меня специализация другая, зевнула белая. К тому же, ты и при жизни на мозги капала, так что нечего удивляться. Я вообще поражаюсь, как он твое присутствие так спокойно переносит. Девочки, а девочки. Я постучал ногтем по чашке, отозвавшейся удивительно мелодичным звоном. Так все же, нахера мы все тут сегодня собрались? И к чему все вот это? Надо же тебя, глупый смертный, как-то к нашим делам подключать. Делюр подхватила небольшой чайничек, напиток в котором уже 10 раз должен был кончиться, и разлила нам по новой порции. Тебе уже разок устраивали подобный цирк с конями, если я не ошибаюсь, только расширенным составом. А тут у нас, так сказать, небольшой между собойчик в неформальной обстановке. Раз уж представился случай, пока твою дурную головушку там откачивают и тельце по кусочкам собирают. Лень, задал я крутящийся на языке вопрос. Раз, подняла палец Тха. Пустота стоит особняком, ее дела планетарных масштабов мало интересуют, и два, второй пальчик, только почему-то не средний, чтобы получился знак мира о мизинец. Астральное пространство планеты трех аватар смотрящих сразу может и не выдержать. Полетит все тогда кукуру на косячок, миленьким голосочком добавила Делюр. Кстати, риск подобного все еще остается. Мда, задрала голову черная, глядя куда-то вверх, вот ведь неугомонная, как ребенок, честное слово, все древние в какой-то мере дети, пожала плечиками Делюр, демонстративным движением руки создавая еще один стул и чашку. Чем дольше живет существо, тем больше оно впадает в детство, иначе просто сходит с ума. Тебе ли не знать, безумная богиня эльфов, не напоминай, к нам гости, задал я, в принципе, риторический вопрос. Представь себе, да, звонким голоском заявила белобрысая мелочь, падая мне на колени буквально из воздуха. Блять, яйца, хоть и астральные, но от удара тощей костлявой задницей болят как настоящие. Я рада тебя видеть, весело фыркнула Мют, оборачиваясь ко мне и, обдавая волной просто божественного перегара. Да и глазки у нее как-то совсем уж нехорошо блестят. Так, ей больше не наливать, быстро предупредил я. Да я и не собиралась, с мягкой улыбкой и нехорошим прищуром ответила Делюр. Эта шмакодявка сейчас вообще отсюда вылетит, мрачно пообещала Тха, демонстративно разминая кулаки. Официальный представитель буревестника, нагло заявила мелкая, поднимая пальчик. Так что все вопросы только через меня. Это когда тебя на такой пост назначили? Удивился я. И, главное, кто? Вчера. Мют вдруг резко опустила руку, долбанув ею по столу так, что кружки подскочили. Или сегодня. А, без разницы. Она значит, назначен, назначение ей дал Аркадий. Проблемы. При последнем слове в голосе маленькой богини явственно прорезались шипящие нотки, а волосы на миг окрасились в розовый. Впрочем, я предпочел убедить себя, что это глюки от переизбытка впечатлений. Это внутреннее совещание. Почти прорычала черная. Да пусть сидит, если так хочется, махнула рукой белая. Мне так спокойней, подал я голос. А ведь мне действительно было намного спокойней. Делюр, несмотря на всю свою дружелюбность и покровительственное отношение старшей сестры, оставалась частью бездны. Про Тхай я вообще молчу, на что способна она сама и ее сила я понял уже давно. И находиться с этими двумя в одном, ладно, не помещении, а пространстве, было, мягко говоря, неуютно. Теперь же у меня появилась хоть какая-то опора в этих странных переговорах, больше походящих на херовый спектакль. Ик, только не лапай меня, вздохнул я, шлепая эту опору по рукам. Хи-хи, мда, поторопился с выводами. И где она только постоянно нализываться успевает? Или более трезвой аватары не было? Была, заявила мелкая, только она не намного трезвее, и потерялась по дороге. Протрезветь. Андрюшенька, эта пьянь повернула ко мне счастливую мордашку. После такого пойла не трезвеют даже боги. И заговорщицки достала из-под платья маленькую бутылочку с красным сургучом. Тьф, начал было я, но осекся. Ибо Делюр впилась в эту крохотную бутыль таким взглядом, что я сразу все понял. Пиздец переговорам. Ну и миру заодно. И, кажется, пиздец мне. Хотя, может... Оно и обойдется. Они ведь смотрящие, так, древние, умные, стойкие. Ведь так, Делюр, Тха, мля. Глава 264. 4. Мятежные боги, алканавтки, тяжело вздохнул я, глядя на эти пьяные хари. Алканавты, это те, кто не просыхает, нравоучительно поведала мне Делюр, блаженно разваливаясь на мягком кресле, в которое преобразился ее стул. А мы просто расслабляемся. Причем очень редко, ибо что-то, подобное этому, она выразительно ткнула пальчиком в сторону стоящей посередине стола маленькой распечатанной бутылочки, достать удается хорошо, если раз в Н. Причем не планетарной цивилизации, а галактической. Смертный, ты хоть представляешь, как тяжело расслабиться с такой работой? Хрипло рассмеялась Тха, валяясь лицом на столешнице. Мля, да я, сколько можно, сколько мне еще мучиться, я не желаю знать, о чем она, и даже не пытайтесь объяснять, разгонюсь, долбанусь башкой в стену и все забуду. Вздохнув, обреченно осмотрелся. Место нашей дислокации поменялось радикально, теперь окружение вообще никак не напоминало открытое светлое пространство. Скорее, это была гостиная особняка какого-нибудь промышленника или аристократа середины 20 века. Полумрак, огромный горящий камин, от которого идет аромат березовых поленьев и каких-то трав, книжные шкафы вдоль стен, полки с разной мелочевкой вроде статуэток, часов и совсем уж непонятных штук. Ну и невысокий массивный стол из темного дерева, вокруг которого мы и расселись в глубоких мягких креслах. Все же, девушки, что вы таки от меня хотели? Стараясь не смотреть на продолжающую что-то бормотать Тха, поинтересовался я. Не потрахаться же затащили. Если и так, тут же подняла голову безумная эльфийская богиня. То что, то проще сразу прикончить, вжал я голову в плечи, припоминая последствия прошлого близкого контакта с одной из смотрящих. Расслабься, мальчик, улыбнулась Делюр, пройдясь язычком по губам. Если нам действительно захочется, то мы найдем способ. В конце концов, аватары бывают разные. Угух. Хи-хи-хи. Вот Мют, судя по пустому взгляду, направленному строго перед собой, и периодическому хихиканью окончательно ушла мыслями куда-то совсем уж в далекие дали, где единороги блюют радужными лягушками, а ушастые слоники рассекают небеса, бомбардируя далекую землю вязанками ромашек и градом розовых лепестков. «Дэлия!» — протянула Тхас просящими интонациями. «Тебе не хватит, дорогуша!» — изящно выгнула белая золотистую бровку. «Это мне решать!» — фыркнула черная. «Ну как знаешь!» — вздохнула ее сестра и, притянув к себе бутылочку, сотворила пару стопок, заполненных прозрачной жидкостью. После чего аккуратно выцедила из бутылька в каждую стопку по паре капель странной радужной субстанции, от одного запаха которой у меня начинала кружиться голова и появлялось ощущение, словно я медленно растворяюсь в окружающем пространстве. Прозрачная жидкость в стопках разом окрасилась в дикую смесь из всех цветов и оттенков, исходящую легким белесым дымком. Пить я эту штуку отказался. Просто потому что мне жизнь дорога, а чуйка буквально вопила о том, что даже в таком разведенном виде, это смерть. Все равно что попытаться подзарядить фонарик от открытого ядерного реактора. Банально душа не выдержит. Мня. К двум стопкам подкатила третья, подтолкнутая мют. Вот тебе точно хватит, строго взглянула на нее Делюр. Неть. Мелкая была непреклонна. Лей. Я перехватил взгляд смотрящей и отчаянно закрутил головой. Хватит. Еще как хватит. Она же сейчас окончательно нажрется и на меня полезет. Так-то я не против, но дурной пример заразителен. А тут вон еще одна пьянь неудовлетворенная валяется мордой на столе. Ничего не мордой. Возмутилась Тха, опрокидывая свою порцию, пока Делюр, под моим обреченным взглядом, с невозмутимой лыбой наливала и отправляла мют ее стопку. «И успокойся, Смерн, Смет, Смертный, о! Не буду я к тебе лезть, нам и так есть чем занин, Евца, Бух, Угу, Фисом оф Тейбл, одно из величайших и древнейших существ Вселенной, Бух, вторая пошла, ты!» Посмотрел на Делюр, которая с задумчивым видом крутила стопку меж ладоней. «Я пока воздержусь». Со вздохом отставила она свою порцию, аккуратно запечатала бутылочку, опустевшую едва ли наполовину, с сургучом и встретилась со мной взглядом золотистых глаз. Времени у нас осталось не так много, как хотелось бы, так что давай по порядку. Первое. Не доверяй местным младшим, кроме Дождура, но и он, так себе союзник. Что, прям всем? Удивился я. Боги, конечно. Те еще суки, но они должны понимать, что это их мир и угроза. Да ни хера они не понимают, выдохнула Тха, продолжая лежать мордой в стол. Молодые, мать их, вернее, наша мать запустила в этом мире катастрофу и систему. Потому что еще чуть-чуть и все. Хана, отбивайся от очередного стимулятора. Тогда многие погибли, кто не приспособился. Но альтернатива... полная стерилизация мира, и выделила туда этих богов, большая их часть, вчерашние смертные, которые хоть как-то выделялись из серой массы на момент старта системы, им спешно перепрошили мозги, накидали воспоминаний, сделали кое-какие установки и выбросили в переродившийся мир, сам понимаешь качество таких, бессмертных, но бездна по-своему справедливо, естественный отбор. Опять вклинилась Тха. Кто-то сойдет с ума и самоуничтожится, Делюр неодобрительно, но с пониманием покосилась на перебившую ее сестру. Кого-то отринет собственное паство и он превратится обратно в простого смертного, а кто-то вообще не сможет эту паству даже собрать. В общем, еще пара лет и пантеон этого мира сформируется и утрясется. Обычно, конечно, все происходит не так и более. Естественно, но сейчас не тот случай. Ну, мне на их проблемы как-то пофиг, пожал я плечами. Мир спасу, а вот его население и местные боги пусть сами адаптируются. Не маленькие. Меня больше интересует тот, чьей маной были заряжены эти командос. Это второе, спокойным голосом произнесла Делюр, но носик при этом демонстративно сморщила. Двое бессмертных примкнули к Некро, Юфи и Йоцунь. Первый, младший бог равных шансов, хер с ушами, Булькнула Тхаи, не отрывая голову от столешницы, подтолкнула к Делюр стопку. «Аковари!» Та поколебалась, но все же повторила заказ. А вот Мют пропустила, судя по ее взгляду, милосердная пребывала где-то в глубочайшей нирване. «Тут я с сестрой согласна», — продолжила Белая, толкнув стопку обратно Тха. «А к своей, опять же, не притронулась. Мне даже как-то совестно стало, что я ей кайф тут обламываю. Сволочь там-то еще, даже по меркам младших. Если не веришь нам, потом у своей официальной представительницы спроси. Уху». Сразу как протрезвеет, вздохнул я, глянув на эту алкоголичку престарелую. «Защитница, бля, какую-то более интересную информацию предоставить можете? А то он плохой мальчик, меня не особо вдохновляет. Специализируется на классах дальнего боя», — подняла руку Тха, резко приняв сидячее положение. «Сам не особо силен, но его жрецы умеют заряжать разные предметы божественной энергией, так что встреча с последователями может быть крайне неприятной. Рекомендуемая тактика – залить позиции врага моей маны и молиться. Иджа, бумс, и снова мордой в стол. Мде, это сейчас», – кивнул в ее сторону. «Бывает, не обращай внимания», – со странной полуулыбкой полугримасой ответила Делюр. «Но в целом она все правильно сказала. Напрямую я тебе с ним бодаться не советую, это все же полноценный младший, а не как твоя Аннелиникра. Но если встретишь его лично, то не раздумывай, бей первый и сразу с козырей». «Так, что еще?» «Йоцунь», — напомнил я и покосился на Тха, но в этот раз она не среагировала. Зато прилетела оттуда, откуда я не ждал. «Андрюшенька, чмок». По мне словно электрический разряд прошелся от макушки до задницы, поставив дыбом все волосы. «Милосердная», — закатил я глаза, ощущая на ухе горячее дыхание повисшей на моей спине богини. «Ну я», — глупо хихикнула она. «А что, нужен кто-то другой?» Последнее слово было сказано с такими рычащими нотками, что и так к стоящим дыбом волосам попытались присоединиться еще и кишки, явно вознамерившиеся пробить брюшину и заморозиться от ужаса в таком виде. «Не надо, мне и тебя за глаза хватает», — пробормотал я, ощупывая свой живот, ибо видение моей больной фантазии было слишком уж реалистичным. «Лучше вон еще стопарик выпей и отрубись окончательно». «Ну не едет, я тебя наедине с этой хитрой рожей не оставлю», — заявила мелочь, все еще вися на моей спине. «Как хочешь», — обреченно вздохнул я. «С ней и трезвой спорить не особо эффективно, а уж в таком состоянии. Так что там с этим, Йоцунь, или же меднолобый усатый дракон?» — вздохнула Делюр, крутя меж ладоней стопарик. «Не бог, но относится к бессмертным. Условным, конечно. В драконьей форме ты его не спутаешь. Такой длинный усатый ящер. Без крыльев, но летает. Извивается как червяк», — хихикнула Мют и укусила меня за мочку уха. Я предпочел не реагировать. «В человеческой форме он тоже длинный и усатый», — усмехнулась Делюр и все-таки опрокинула в себя порцию давно лелеемого пойла. «Уф, так, что там еще у нас было? А, третье, ты чего такой бука? А, ну все, началось». Андрей в себя пришел от крика. «Да тута, нечего мне прямо в ухо орать», — простонал я, медленно садясь и открывая глаза. «Ох, башка моя! Хозяин, я бы на твоем месте волновалась о других органах», — с облегчением во взгляде пробормотала Дось.